возможно, на поле. Так редко бывает, что я заражен. Ага. Твои глаза на меня как-то смотрят не так. Мне кажется, я обречен. Старался, ты не можешь меня разглядеть. И, наверное, согласна, и даже моя.